Спал Багдад под огромным колпаком звезд. У порогов спали собаки, спали бабочки на коре деревьев, спали люди в прохладе двориков и на крышах, спал воздух, не шевелясь. И кошки тоже почему-то спали. Во главе всего в своей опочивальне спал великий султан. В такое мгновение на одной из улочек Багдада появился таинственный всадник в магрибских одеждах на черном верблюде. Дойдя до подножия минарета, верблюд лег, подогнув колени. Ночной гость ступил на землю, шагнул в темноту и скрылся в низеньких дверях минарета. Очутившись на вершине минарета, магрибинец отвязал один из трех мешочков, висевших на его поясе, и высыпал на ладонь порошок. «Да будет эта ночь ночью проникновения в тайну», – прошептал магрибинец, затем зажмурился и швырнул порошок в небо. Вспышка красного огня озарила минарет, взлетело облако дыма, а когда дым рассеялся, магрибинец увидел, что небо преобразилось. Вокруг звезд проступили знаки зодиака, и звезды медленно потекли по кругу. Глаза магрибинца вспыхнули от жадности. Водя дрожащими пальцами по небу, он зашептал слова из древней книги предзнаменований. «В тот час, когда дракон войдет в дом Сатурна, поднимись на главный минарет Багдада и увидишь место, где есть вход под землю, а под землей в пещере на самом дне хранится медная лампа. Кто ею владеет, тот повелитель мира. Только перед одним человеком распахнутся врата удачи и счастья. Лишь одному человеку суждено вернуться живым с волшебной лампой в руках. Имя его – Аладдин, сын Али Аль-Маруфа». А над Багдадом уже занималась заря. Луч солнца упал на золотой купол главной мечети, и Багдад ожил. Однако поспешим за магрибинцем, который отправился на базар, чтобы расспросить людей, где живет Аладдин. Ни мудрейший дервиш, игравший в шахматы, ни кузнец, ни сидящий в кофейне старичок не смогли дать вразумительного ответа на вопрос магрибинца. И тут прозвенели трубы. На площадь выехал глашатай. «Эй, жители Багдада! Великий султан и несравненная царевна Будур почтили базар своим гулянием. Ни один взор не должен коснуться божественной красоты царевны Будур, а кто осмелится поднять голову, потеряет ее раз и навсегда. На базарную площадь вступили стражники с копьями и щитами. И кто не успел убежать, упали носами в пыль. Погребинец лег на землю и прикрыл голову руками. Но ему, однако, удалось увидеть из-под руки, как четыре евнуха несли под балдахином царевну Будур. За нею следовали стражники, прикрыв глаза щитами, словно боялись ослепнуть от красоты царевны. Сверкая золотой одеждой, гордо шествовал сам великий султан на коне. Но вернемся к царевне. Она и на самом деле была красива. Обведя глазами подданных, лежавших в пыли, царевна вздохнула и сказала голосом, зазвеневшим, будто шарик в бубенчике: «Как я несчастна! Я такая красавица, а на меня никто не смотрит. Хочу...» И ткнула пальцем в какого-то юношу, валявшегося в трех шагах от нее. «Пусть он на меня посмотрит». «Но ему отрубят голову», — сказал султан. «Ну и что?» — безмятежно спросила царевна. Султан слез с коня, подошел к лежащему. «Эй, ты!» — и вышитой туфлей перевернул его. Теперь юноша, зажмурившись, лежал на спине. «Юноша, открой глаза!» — сказала царевна чарующим голосом. «Открой, открой!» — сказал султан. «И останешься без головы!» Юноша не выдержал, открыл свои широко расставленные глаза и сел потрясенный, не в силах оторвать взгляда от царевны. «Кто ты?» — спросила она. Он молчал, не спуская с нее глаз. «Ты не научился еще говорить?» — улыбнулась царевна. Юноша прошептал: «Ты царевна или пери? Какие ты знаешь красивые слова? Как тебя зовут?» — спросила царевна голосом ручья и ветерка. «Аладдин, сын Али-Альф-Маруфа». Услышав это имя, магрибинец чуть не подскочил, а юноша сказал такое, отчего не только султан, даже царевна Будур и та раскрыла рот. «Я хотел бы, чтобы на тебя в пустыне напал лев, и я тебя спас, и чтобы весь Багдад загорелся, и я тебя вытащил из огня, и чтобы землетрясение... И все провалились, и остались только ты и я». При этих словах он коснулся руки царевны Будур, ахнула. «Царевну нельзя брать за руку, но я уже взял». Стражники бросились на Аладдина, Но тут Магребинец, приподнявшись на локте, швырнул порошок из второго мешочка и воскликнул: «О, порошок, отшиби у них память на целых полчаса!» Всех мгновенно окутало облако черного дыма, а когда дым рассеялся, все совершенно забыли про Аладдина. Вот такое свойство было у порошка. Забыли на целых полчаса. Султан сказал: «А чего мы стоим?» И царевна сказала: «А правда, чего мы стоим? Ну а теперь отдохнем и тихо посидим во дворике Аладдина. Это дворик как дворик. На заборе стоит коза, по веткам тутового дерева прыгают воробьи, а на его макушке чистит клюв аист, высовывая голову из гнезда. В калитку постучали. Не здесь ли живет избранник счастья и хан удачи Аладдин?» «Зубида!» – прошептала. «Аладдин, мой сын!» Посыльный опустил к ногам Аладдина поднос, уставленный явствами. «Это посылает тебе твой дядя», – сказал посыльный. Мать робко сказала: «У него никогда не было дяди». Калитка распахнулась, опять вошли двое посыльных. Одного в руках был кальян чеканной работы и дамасская сабля, осыпанная бирюзой. У другого тюк шелковых материй и связка туфель с загнутыми концами. Аладдин весело спросил: «А дяди?» «А дяди?» — сказали посыльные, сложили дары к его ногам и ушли. В это время калитка распахнулась, и в третий раз в нее вошел чужеземец магрибской одежды. «Где мой брат Али Аль-Маруф?» – вскричал он и раскрыл объятия. «Я не знала, что у моего Али был брат», – пролепетала мать Аладдина. Магребинец горестно вздохнул. «Это целая история. Когда-нибудь я ее расскажу. А где мой племянник Аладдин?» Он широко раскрыл объятия, заключив в них юношу. «Ну, а теперь, возлюбленный племянник, — сказал Магребинец, — скажи мне самое сокровенное свое желание, и я его исполню». «Да чего его спрашивать? — сказала мать. — Он попросит у вас луну с неба. Только что он собирался сватать, кого бы вы думали, царевну Будур». Магребинец внимательно посмотрел на Аладдина и сказал: «Сегодня в полночь, о возлюбленный племянник, я покажу тебе то, чего не видел никто из живущих». Едва пришла ночь, Магребинец, как обещал, привел Аладдина за город, чтобы показать то, чего не видел никто из живущих. Магребинец начал шептать заклинания, а Аладдин с любопытством смотрел на дядю. Неожиданно откуда-то сверху послышались свист и вой. Нарастающим воем приближался огненный смерч, дьявольски крутясь. Загрохотал гром, хвост лилового дыма взлетел к облакам, земля затряслась и разверзлась. Перед глазами Аладдина открылась бездонная пещера, и ее ступеньки терялись во мраке. «Слушай и запомни», — сказал он, — «ты спустишься в эту пещеру. Там, под землей, ты увидишь волшебный сад. На деревьях растут рубины, сапфиры и изумруды. Возьмешь их, сколько можешь унести. Это все для тебя». «А что принести тебе, дядя?» «Мне ничего не надо. Ну, разве что принеси старую медную лампу. От нее зависит моя жизнь и твоя». Едва слышно, вглядываясь во мрак и придерживаясь за стены, спускался Аладдин по скользким, выщербленным ступеням в пещеру, залитую ртутным светом. Наконец он вошел в подземный сад и остановился. На причудливых деревьях висели сапфиры, рубины и изумруды. Аладдин обвел глазами пещеру и увидел то, зачем его послал дядя. Под самым сводом пещеры на огромной высоте висела медная лампа. В ней ровным светом горел язычок огня, похожий на сердце. Аладдин взял меч в руки, сделал им несколько замысловатых движений и вдруг с силой швырнул вверх. Со свистом меч взлетел под самый свод пещеры и шиб лампу. Лампа полетела вниз и шлепнулась прямо в водоем. Огонек лампы, попав в воду, вспыхнул ярчайшим светом и зашипел. Вода в водоеме сразу превратилась в расплавленную ртуть. Потом вскипела и взлетела вверх, клубящимися облаком пара, все погасив. Что было дальше, Аладдин не видел, так как облако пара все от него заслонило. А когда туман рассеялся, то Аладдин обнаружил, что на мраморном дне пустого водоема лежали лампа и меч. Вложив меч в ножны, Аладдин взял лампу, вылез из водоема и, позабыв про рубины и изумруды, зашагал к выходу. Магрибинец устал ждать. И вот он увидел Аладдина, вылезающего из пещеры с лампой в руках. Сияя, Аладдин протянул ему лампу. «Та самая!» Магрибинец не ответил, а вынул меч из ножен и занес, да-да, его над головой своего племянника. «Что ты делаешь, дядя?» Потрясенный Аладдин сидел в полутьме на выщербленных ступенях. Потом он взял в руки лампу и увидел какие-то арабские буквы, покрытые налетом нагара. Чтобы разглядеть их, он стал полой халата осторожно тереть край лампы. И вдруг, о чудо, из лампы взлетел белые струи. Они мчались кверху, расширяясь, пока не приняли очертания джина. Посреди его лба торчал рог. «Слушаю и повинуюсь, сказал джин. Кто ты? Спросил Аладдин, когда к нему вернулись слова. Я раб этой лампы. Приказывай. Ты джин? Видишь ли, почтенный джин, сказал Аладдин. Вчера я держал за руку царевну Буду, и она не выходит из моей головы. Я даже не знаю, хочет ли она меня видеть. Скажи, думает ли она сейчас обо мне? Я могу устроить землетрясение, могу перенести город на дно моря и перевернуть базар вверх ногами, сказал джин. Но узнать, что думает молодая девушка, которая сама не знает, чего хочет, не в моих силах. Тогда вот что. Аладдин поманил джина пальцем. Тот подставил свое огромное ухо. Аладдин что-то ему шепнул. Подобие улыбки пронеслось по лицу джина. И он исчез. В тронном зале восседал великий султан. Рядом с ним безмолвно стоял визирь Бу-Али Синджур. Все лицо его было в морщинах, и каждая морщина говорила о хитрости и коварстве. Двое стражников тащили под руки Аладдина и бросили перед троном. Визирь сказал: «А вот и тот оборванец, который дважды осмелился увидеть царевну». «О, султан!» – воскликнул Аладдин, вставая. «Поистине удача, что мы с тобою встретились. Я прошу отдать мне в жены царевну Будур. Видишь ли, я и твоя дочь нравимся друг другу. Но царевна не пойдет за меня без твоего разрешения». Султан окончательно лишился слов. Всех выручил визирь. Он сказал: «А известно ли тебе, юноша, что прежде чем свататься, надлежит поднести султану подарки?» «А, ты говоришь о рубинах и изумрудах. Верно, это я совсем упустил из виду», — сказал Аладдин. «Сейчас вернусь домой, и подарки доставят». «У тебя дома что, зарыт клад?» «Нет, клада нет», — сказал Аладдин. «Просто у меня есть один знакомый, он джин». Придворные захохотали. «Ах, джин!» — сказал султан. «В темницу его! И завтра на заре отрубить ему голову!» Стражники уволокли Аладдина и швырнули его в темницу. «Вы знаете ли, что такое диван?» «Это государственный совет мудрейших при великом султане. Такой диван уже второй час заседал в тронном зале дворца. Все, свесив головы, думали». «И что же?» – спросил султан. «Никто не даст нам должный совет?» «Есть способ», – сказал визирь Бу-Али Синджур. «Раз царевна Будур попала в город и набралась там дурного, значит, ее надо уговорить, что она не попадала в город. Царевну надлежит убедить, что это был только сон. А раз это был сон, если ничего не случилось, она опять станет послушной». Султан попытался проникнуть в смысл этих слов, а потом сказал: «Повелеваем, царевна нигде не была, и ей все приснилось». По велению султана, наимудрейший сейчас же приступил к делу. Это был в покоях царевны. Царевна Будур смотрела на него злыми глазками. А он убеждал ее, рассказывая. Один раз я видел сон, что учу крокодилов читать. А еще один раз был сон, что я минарет. А еще был сон, что мои волосы ушли на базар покупать гребешок. Ну и что? Спросила царевна. А то, что ты видела того оборванца, тоже во сне. Неправда! Сказала царевна. Значит, я спала. И все это был сон. Печально сказала царевна. И глаза ее погасли. Временем старая Зубейда в глубокой задумчивости сидела посреди своего дворика, и вдруг ей в голову пришла спасительная мысль. Нерешительно подойдя к лампе, она села на корточки и положила лампу на колени. Закрыв от страха глаза, она потерла лампу концом рукава и услышала громовой голос: «Слушаю и повинуюсь». «У тебя совесть есть?» Спросила она. «Ну вот как тебе не стыдно? Зачем ты позволил схватить Аладдина? Неси Аладдина обратно!» Не успела Зубейда подмести двор, как перед нею, словно из-под земли, вырос Аладдин и джин. Царевна Будур безмятежно спала, положив голову на ладони, когда перед ней возник Аладдин с лампой в руках. «Это ты?» – едва спросила она. «Уходи!» «Почему?» «Потому что, когда я проснусь, и тебя не окажется, это будет очень печально. Уходи из моего сна!» Аладдин послушно пошел к дверям. «Нет, нет, постой! Пусть этот сон будет и будет!» только бы не просыпаться. Идем, тихо сказал Аладдин. Они вышли в сад, где стояли недвижные, будто заколдованные деревья. Царевна подняла голову и ахнула. В зыбком ночном свете перед ним возносились легкие очертания сказочного дворца. Его башни тянулись к звездам. Окна светились. Казалось, будто он не настоящий. Царевна замерла, не сводя с глаз с дворца. «Я построил его для тебя», — сказал Аладдин и повел ее во дворец. «Вот, зал для гостей!» Царевна подняла голову и вскрикнула от восторга. Над нею был не просто потолок, а сказочный калейдоскоп. Он крутился, складываясь во все новые и новые, которые никогда не повторялись фигуры. Так и есть. Сон, прошептала царевна, а Аладдин повел ее дальше. «А ты знаешь, что такое зеркало?» – спросил Аладдин. «Нет». «Значит, ты даже не знаешь, как ты красива?» Царевна смущенно помотала головой, а Аладдин откинул занавес. И перед царевной открылось зеркало. До этого еще никто в Багдаде не видел зеркал. Царевна приблизилась к зеркалу. На нее смотрела сказочная красавица. Она потупила взор и стала виновата поправлять волосы. «Это лучшая игрушка, какую я видела в жизни», — сказала царевна. Аладдин взял ее за руку и повел в третий зал. «А вот комната для твоих танцев». Царевна сделала шаг, раздался чарующий звук арфы, второй шаг, второй звук. Она пробежала на цыпочках, прозвучало удивительное глиссандо. «Поющий пол!» – воскликнула царевна. «Какой удивительный сон!» «Да нет, это не сон!» – сказал Аладдин. «Просто у меня есть знакомый джин, он живет в этой лампе. Не веришь? Потри!» Царевна осторожно потерла лампу. Из лампы взлетели белые струи. Они мчались кверху, расширяясь, пока не приняли очертания джина. «Слушаю и повинуюсь», — сказал джин. «Ах, вот что!» – догадалась царевна. «Значит, это не сон, а просто волшебство!» И вдруг царевна пришла в дикую ярость. «Вот как! Значит, все было! Значит, это не сон! Они меня обманули!» «Ну, погодите, я им всем покажу!» Сверкая глазами, она сказала джину, указала джину на лампу, и когда тот в ней исчез, что-то быстро зашептала в лампу. И на коврах, откуда ни возьмись, появились скатерти с угощениями, и кувшины с напитками всех семи частей света, и султан, и наимудрейший, и главный конюший Мустафа, и придворный. Вытрящив глаза, они глядели друг на друга. «Что это значит?» – строго спросил султан. «Это значит, что ты спишь», – сказала царевна. «И они тоже спят». Показала она наимудрейшего и на Мустафу. «А мы все спим и снимся друг к другу». «Что ты болтаешь?» – сказал султан. «И сейчас будет свадьба», – сказала царевна. «Вот мой жених, увидев Аладдина, султан завопил». «Да он же в темнице!» «Вот видишь», – сказал царевна. Теперь ты понял. Он сидит в темнице, а ты его видишь здесь. Значит, что? Что? Спросил султан. Сон, сказала царевна. Как интересно, сказал султан. Что я делаю, когда не сплю? Головы рублю, неприятности всякие. А во сне хорошо. Свадьба. Дочку выдаю замуж. Садитесь, дорогие гости. И словно услышав приглашение султана, за угощением потянулись придворные. И начался пир. Это был пир. Такого пира еще ни у кого не было. Достаточно было протянуть руку, чтобы кто-то невидимый поднес гостю кувшин или блюдо. Стоило выпить чашу, как тот же невидимый наполнял ее. Спросила Будур у опустившего голову Аладдина. Я думаю, почему люди только во сне делаются людьми? Султан не рубит головы, нищий женится на царевне. Неужели для всего этого нужна волшебная лампа? Глядите, кто пришел, вдруг засмеялась царевна. На пороге, держа под мышкой меч, стоял Мубарак, сын визиря. «Зачем ты пришел?» – спросил встрепенувший султан. «О, великий султан!» – воскликнул Мубарак, суя ему рукоятку меча. «Нет мне прощения! Убей меня, как ядовитого пса!» Султан отшатнулся. «Прости его!» – попросил султана Будур. «Не обращай свадьбу!» «Ладно, прощай!» «Благодарю, великий султан!» Ой, Мубарак низко поклонился повелителю и скромно примостился в углу. Thank you.